тогда и правда ложь. Когда ничто есть бытие, и бытие ничто. Чжэнь Шиинь хотел пройти через арку вместе с монахами. Но тут раздался удар грома, будто рухнули горы, и разверзлась земля. Громко вскрикнув, Чжэнь Шиинь проснулся. В окне сияло ослепительное солнце, на ветру мерно раскачивались густо растущие бананы. Все виденное только что во сне он почти забыл. Потом перед ним предстала кормилица с Инь-Лянь на руках. И как-то вдруг сразу Чжэнь Шииню бросилось в глаза, что девочка день ото дня становится умнее и смышленнее, и хорошеет, как яшма, которую все время полируют. Он протянул руки, взял дочку и вместе с нею отправился посмотреть на уличную сутолку. Возвращаясь домой, он заметил, что к нему направляются два монаха, один буддийский и один даосский. Они приближались, оживленно беседуя и жестикулируя. Буддийский монах с коростой на голове был босой, у даоса были всклочены волосы, и он заметно хромал. Увидев Чжэнь Шииня с Инь-Лянь на руках, буддийский монах вдруг запричитал и обратился к Чжэнь Шииню. «Благодетель, зачем ты несешь на руках это несчастное создание, которое навлечет беду на своих родителей?» Чжэнь Шиинь решил, что монах сумасшедший, и даже не обратил на него внимания. Тогда буддийский монах воскликнул: «Подай несчастному, пожалей!» Чжэнь Шиинь разозлился. Прижав к себе Инь-Лянь, он повернулся и хотел уйти. Но буддийский монах, указывая на него пальцем, расхохотался и прочел четверостишие. «Смеюсь я, милое дитя, над глупостью твоею. Не может лилия цвести, коль снег шумит над нею. Смотри же, в праздник фонарей, когда промчится ночь, рассвет погасит все огни и дым от них развеет». Под лилией подразумевается Инь-Лянь, под снегом подразумевается Сюэ-Пань, один из персонажей, который появится в дальнейших главах романа. Праздник фонарей приходится на 15 число первого месяца по старому лунному календарю. В эту ночь китайцы украшают свои жилища разноцветными фонарями, а днем на улицах устраиваются праздничные шествия с изображением дракона. Когда Чжэнь Шиинь услышал эти слова, в душу его закралось подозрение. Он хотел обратиться к буддийскому монаху, но тут даос сказал: «Нам незачем идти вместе. Давай расстанемся здесь и будем зарабатывать на пропитание отдельно друг от друга. Через три калпы я буду ждать тебя у подножья Бэйманшаня. Оттуда мы отправимся в область небесных грез, чтобы вычеркнуть запись из реестров бессмертной феи Цзиньхуань». «Прекрасно», — ответил буддийский монах. С этими словами они разошлись. «Наверное, они явились неспроста», — подумал Чжэнь Шиинь. «Нужно было расспросить их, но теперь все равно уже поздно». И как раз в тот момент, когда Чжэнь Шиинь шел, погруженный в размышления, ему повстречался ученый-конфуцианец, живший по соседству в храме Хулумяо. Звали этого человека Дзяхуа, а прозвище у него было Шифей. Кроме того, он был известен под именем Дзя Юйцунь. Он направлялся навстречу Джен Ши Иню.